Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня, как всегда, новая запись от подписчика. В общем, прислал нам ее человек где-то пару недель назад, смонтировал, сейчас будем смотреть. Опять позвонили какие-то помощники, которые помогают и обучают торговать на бирже. В общем, занимаются какой-то херней, лишь бы хоть как-то заработать. Ну а у кого есть запись разговора с мошенниками, вы можете их отправлять на мой мейл, который я оставляю в описании к видео. Погнали смотреть новый видос. Владимир, здравствуйте. Меня зовут Валерия. Здравствуйте. Звоню вам, собственно, с деловым предложением. Есть у вас время для диалога? Подскажите, пожалуйста. Да-да. Супер. Владимир, звоню вам, собственно, с предложением о взаимовыгодном сотрудничестве на партнерских началах, так как наша компания предоставляет полный анализ финансовых и товарно-сырьевых рынков. А также при этом мы даем возможность работы на самых крупных торговых площадках мира. Скажите, Владимир, знаком ли вам данный вид деятельности? Я не совсем вас понял, что предлагаете вы? Что еще раз? Что вы предлагаете? Наша компания предоставляет полный анализ финансовых и товарно-сырьевых рынков. А также мы даем возможность работы на самых крупных торговых площадках. А ваша компания какая? Наша компания называется Prime Capital. Данный вид деятельности вам знаком, который я назвала только что вам? Prime Capital? Prime Capital. Prime, ага. Так, нет, не знакомо, но это в интернете можно найти, да, вашу компанию? Я вас очень плохо слышу, пожалуйста, громче и четче. Я говорил, можно найти в интернете вашу компанию. Конечно, можно. Можно все, если захотеть. Можно и в космос полететь. Так. Знаете такую фразу? Вы согласны со мной? Нет, не совсем понимаю вас. Итак, Владимир, я предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество на партнерских началах. Владимир, я слушаю вас. Владимир, для того, чтобы вы могли правильно распоряжаться активами и реально извлекать прибыль, с вами будет работать наш действующий специалист. Ну, я как понимаю, вам надо денег вложиться в вашу фирму, да? Послушайте, Владимир, я же позвонила вам не попросить у вас денег. Я позвонила вам предоставить вам возможность заработка. Ну, это как Форекс, да? Да, это как Форекс, но есть еще направление. Ну, лохотрон. Не только Форекс. Какой лохотрон? Вы о чем? Нет. Лохотрон? Вы о чем? Я же вам повторяю еще раз. Я позвонила вам, не денег у вас попросить, потому что я фактически в них не нуждаюсь. Я позвонила вам дать возможность заработка. Ну, это хорошо. Так как наша компания именно это и предоставляет для наших клиентов. Так, ну что для этого надо сделать, чтобы заработать у вас денег? Для этого у вас должен быть свободный доступ в интернет для начала. Ну, интернет есть. Отлично. Владимир, пожалуйста, сейчас дослушайте меня. Зарабатывать вы будете благодаря аналитическим данным, которые вам будет предоставлять ваш специалист. А зарабатывать вы будете порядка от 4% до 9% чистой прибыли в неделю. Это даже интересно. Это. А аналитики будут прогнозы какие-то, да, говорить? Владимир, вас мама учила в детстве слушать и не перебивать. Я прошу прощения сейчас, конечно, за это. Я что-то вас не понимаю вообще. Вы будете рассказывать, Владимир, как заработать денег или нет? Я именно это сейчас и хочу сделать, но вы меня перебиваете. Я не могу фактически. Ну, слушаю вас, слушаю. Спасибо большое, Владимир, что вы начали меня слушать. Нет. От 4 до 9 благодаря аналитическим данным от специалиста. Да, конечно же, это зависит от суммы ваших вложений. Но, и тем не менее, это вполне очень реально. Очень даже реально. Ага. Наш интерес – это процент от вашей чистой прибыли. А точнее 10 за месяц, а не за неделю. Это очень интересно. Так как будете зарабатывать вы, будет зарабатывать и наша компания. Владимир, смотрите, при своевременном открытии и закрытии сделок у вас минимальный, но стабильный доход 25% в месяц. Вас устроило бы? Конечно, да. Возможно. Вот видите, минимальный взнос у нас это $250, чтобы начинать зарабатывать. Но при этом всем вам от нашей компании будет предоставлен 100% эквивалент на эту же на ту же сумму, с которой вы откроете свой счет. То есть, ага, ровным счетом это будет вам служить как гарантия и подушка безопасности. То есть даже давайте возьмем по $250, да? 250 от вас, 250 от нас, итого уже 500 у вас на счету. Соответственно, заработать можно гораздо больше. А вы это не даете, ну, первоначально там подарок, на начальной стадии там $100, $50? К сожалению, сейчас мы это уже не делаем. Да, раньше у нас была такая система, да, мы давали людям пробные $100, но, простите, Владимир, конечно, но они относились к этому просто халатно. Знаете, как называется, ни мое, ни жалко. Ну, это, конечно, принцип, да. Они относились к этому очень халатно, и поэтому сейчас мы уже сняли такую систему и сделали вот такую вот гарантию 100% эквивалента. Люди на блюдце готовое все приносят, а они отказываются. Да, вы совершенно правы. То есть это выглядело, знаете, вот давайте возьмем ситуацию с озером и рыбалкой, да, допустим. Ага. Мы вам и лодку, мы вам и удочку, мы вам и озеро, мы вас и на озеро вывези, ну, точнее, в лодке, вы поняли, да? Uh-huh. И еще что, и еще и рыбу вместо вас ловить, скажите, а вы потом увидите, сколько одну уху есть? Скажите, а вы давно работаете, ну, на телефоне? Я в этой сфере, Владимир, работаю уже полтора года. Полтора года? Да. Вам нравится? Зарабатываю я, кстати, этим же. Нравится? Вы не поверите, Владимир, очень, очень мне нравится. Мне очень нравится. Если бы мне это не нравилось, я бы так долго здесь не работала, согласны? А с какого города звоните вы? Что еще раз? С какого города вы звоните? Я звоню вам вообще из Лондона. Из Лондона? Не, ну я просто подумал так, и примерно подумал, что откуда-то. Владимир, наш единственный центральный офис находится в Лондоне. Я звоню вам именно отсюда. Номер светится такой, потому что это IP-телефония. Не, ну а аналитика на чем основывается? Не лучше ли самим денежки получать и делиться информацией? Подождите, в каком смысле? Ну вот вы анализируете, делитесь информацией же какой-то. Конечно. Смотрите, Владимир, вы, наверное, меня до конца не поняли, да? Наш интерес – это процент от вашей чистой прибыли. Да я не понимаю вообще, зачем вы время тратите. Цель. Владимир, вы меня выслушать можете или нет, в конце концов? Нет, с такой интонацией не могу. Я с вами разговаривала нормально, вы меня постоянно перебиваете. Как я могу преподнести вам какую-нибудь информацию, если вы постоянно меня перебиваете? Вы как оператор должны быть выдержаны, даже если вам я буду хамить, даже если. Я разговариваю с вами нормально. Я с вами до этого и сейчас разговаривала и разговариваю нормально. Но вы постоянно меня перебиваете, и я не могу донести вам информацию, чтобы вы понимали. Очень раздраженный. У меня не раздраженный голос, у меня нормальный голос. Поначалу было очень приятно услышать. Такой был приятный голос, но он у вас почему-то... Послушайте, Владимир. Повысился. Владимир, вы меня слышите сейчас? Да, да, да. Слушаю. Я разговариваю с вами нормально. Голос мой кажется вам раздраженным, потому что у нас здесь очень шумно. шумно. Поэтому вам кажется мой голос раздраженным, потому что я вынуждена разговаривать с вами на высоких тонах, чтобы вы меня слышали. Чтобы я услышал вас. Я пытаюсь донести вам информацию, но вы постоянно меня перебиваете. Не, ну, а можно на началах долларов 50 вы могли бы мне как клиенту подарок скинуть, чтобы я начал? Я же вам сказала, мы эту услугу больше не предоставляем. Не, ну исключение для меня сделайте. Нет, вы не поняли? Не, ну вы же не решайте, вы... Повторю еще раз. Вы главному руководителю передайте, пожалуйста. Повторю еще раз, мы не предоставляем такую услугу. А вы главному руководителю можете передать? Может быть, он исключение сделает для меня? Может, долларов 50-100 скинет? Он не сделает никакое исключение, потому что мы такую услугу больше не предоставляем. Владимир, хорошо. Хорошо, Владимир, давайте сделаем наоборот. Хорошо. Предоставим мы вам такую услугу. Какие гарантии вы можете дать, то, что вы нас не обманете? Какие гарантии могут быть? И не выведете эти деньги. Видите, какие гарантии вы можете дать? Никаких. Ну, вы что, гарантии не можете дать? Мне денежка нужна просто сильно. Я понимаете, не могу деньги отдавать. Вам мне надо больную маму кормить. А мы не можем давать деньги просто так вам. Не, ну вы... Почему мы должны давать деньги просто так вам? Ну, 100 лохов кинете, а мне киньте немножко просто по-человечески. Так, чтобы грехи отмолить. То есть мы по-вашему бросаем лохов, да? А вам так чисто по-человечески, а вы маме помочь, не, да? Мне помощь нужна уж не сильно. А вы не хотите сами начинать маме помогать? Не, нормально, причем помогать? А я не могу отойти от нее. Но для этого зарабатывать нужно. Я не могу отойти от нее. Вот именно поэтому я и предлагаю вам этот заработок. Ну попросите это передать руководителю. Может быть, он мне сделает. Вы не поняли, Владимир, или что? Не, я вас просто прошу, скиньте денежку там мне. Какую денежку вам скинуть? По этому номеру. Ну просто как бы помощь спонсорскую. Да что вы! Ну что вам тяжело? Ну передайте, если не передадите, я пожалуюсь на вас, он вас накажет. Не буду я ничего передавать! Ну пожалуйста, я передайте. Никому передавать. Я вам сказал. Я повторяю вам еще раз. Вы исполняющий работник. У нас нет этой услуги. Вы работник исполняющий, передайте руководителю своему главному. Может быть, вы не поняли или что? Ну, вы передайте все-таки. Вы меня не поняли, повторяю последний раз. Так, не передадите, да? Я потом выйду у вашего руководителя, я скажу, что вы не передали ему. Выходите, давайте, выходите, вы, передавайте. Вы не можете искать за вашего руководителя. Может быть, он мне скинет все-таки денежку. Он ничего вам не скинет, я даю вам почему? 100%. Я вам только что объяснила, у нас нет больше этой услуги. Как нету? Просто, говорю, не надо, я не буду участвовать в вашей программе. Просто скиньте мне денежку. Не будем мы ничего вам сбрасывать. Вы не поняли или что? Это очень плохо. Если вы не передадите, это очень плохо. Я ничего не буду передавать. Вас уволят теперь. Все, я вашему руководителю на вас пожалуюсь. Не вопрос. Пожалуйста, жалуйтесь. Ну это как же так, а? Да, вот так вот, берите и жалуйтесь. А я подожду решения. Всего хорошего. Друзья, меня в последнее время поражает, как мошенники не сдерживаются в эмоциях, как они злятся, как они в волосе меняются, каким они тоном общаются. Это ужас. Вот я представляю, да, как они сидят там, сколько людей они обзванивают за день. Понятно, что это для них уже стало давно работа, там целые колл-центры. Но если они не могут сдержать себя и на таких эмоциях общаются, я сомневаюсь, что они когда-то кого-то найдут, кого могут обмануть. Но это, несомненно, является плюсом в нашей ситуации. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.